Только лечащий врач может решить, когда можно приступить к работе. Я так подробно остановился на осложнении гриппозной инфекции, потому что это довольно частое явление, свойственное, кстати, и другим сходным заболеваниям, объединяемым общим понятием респираторные вирусные инфекции. К ним, помимо гриппа, относятся парагрипп, аденовирусная инфекция и другие. И в этих случаях осложнения являются следствием интоксикации и возникающих аллергических процессов. Упомянутыми в этой главе заболеваниями не ограничиваются все инфекционные процессы, при которых страдает нервная система. Вы уже знаете, что есть первичные заболевания нервной системы, вызываемые вирусами, которые избирательно поражают только клетки нервной системы. А есть и вторичные заболевания, при которых нервная система страдает опосредованно, например, вследствие развивающихся аллергических реакций при общеинфекционных вирусных болезнях. Кроме того, ряд бактерий тоже может поражать нервную систему. Помимо тех, о которых уже было кратко сказано, есть и другие, такие как туберкулезный менингит или менингоэнцефалит, лептоспирозный менингит, а также различные тяжелые поражения нервной системы при сифилисе и так далее. Есть еще большая группа аллергических поражений нервной системы, при которых развиваются множественные параличи нервов, полиневриты и полирадикулоневриты, нередко косвенно связанные как с вирусной, так и с бактериальной инфекциями. Перечень можно продолжать. Все это, к сожалению, далеко не безобидные болезни. Бороться с ними весьма сложно, как в остром периоде, то есть в самом начале, так и при долечивании и ликвидации остаточных явлений. Кроме того, существует ряд хронических инфекционных поражений нервной системы. О хронических, прогредиентных формах клещевого энцефалита мы уже говорили. Некоторые другие вирусные заболевания нервной системы тоже могут приобретать затяжное течение. Помимо этого, существует и особая группа заболеваний, в происхождении которых роль вирусов пока только предполагается. Достоверных доказательств их участия нет. Зато определенно установлена при этих недугах роль аллергии, а также наследственных факторов. Но это не та наследственность, где из поколения в поколение строго передаются определенные признаки. Мы сейчас имеем в виду случаи, когда генетическая предрасположенность рождается за счет сложного сочетания отдельных факторов, накапливаемых по разным линиям. Отсюда и случайность появления подобных заболеваний в отдельных семьях. Как правило, в одной семье в ряде поколений подобные случаи не повторяются. Поэтому детям таких больных не следует опасаться ни за свою судьбу, ни за судьбу своих детей и внуков. Что касается предположительных вирусных возбудителей, то очевидно, что они могут являться лишь, как мы говорим, пусковым фактором, но не причинным. В качестве примера можно назвать такое заболевание, как рассеянный склероз, известный уже более 100 лет.